Глава третья. Дом Лопухиных, в который так порывался открыть себе доступ молодой лифляндец, громко звучал по своей древности и по родству с царским семейством. Он был известен и по тем бедствиям, которые фамилия Лопухиных испытала несколько лет тому назад. Главный недавний его представитель, брат царицы Евдокии Федоровны, Авраам Федорович Лопухин, человек надменный, невежественный, держал сторону царевича Алексея Петровича. Но царь Петр расправился с ним жестоко. Голова боярина отскочила на плахе 9 декабря 1718 года. Примечание. 17. Евдокия Авдотья Федоровна, урожденная Лопухина, годы жизни 1669-1731, первая супруга Петра I. В 1698 году по приказу Петра I была насильно пострижена. 18. Лопухин Авраам Федорович казнен 8 декабря 1718 года. Брат первой супруги Петра I Евдокии Федоровны стоял во главе московского родовитого боярства, враждебно относившегося к царю, приверженец царевича Алексея Петровича. 19. Алексей Петрович, годы жизни 1690-1718, русский царевич, сын Петра I, участвовал в оппозиции реформам Петра I, бежал за границу, был возвращен и осужден на казнь, умер в тюрьме. Конец примечаний. После него главным представителем фамилии Лопухиных остался родной племянник казненного – Степан Васильевич. Примечание 20. Лопухин Степан Васильевич умер в 1748 году в Селенгинске, куда был сослан на вечное житье. Генерал-лейтенант, действительный камергер при дворе Анны Иоанновны. Конец 20 примечания. Петр послал его учиться морскому искусству в Англию, и надобно полагать, что после этого учения молодой Лопухин сделался хорошим моряком, так как он командовал фрегатом «Феникс». Служил он и по дипломатической части, но, несмотря на все это, личность его представлялась не только не выдающуюся из ряда личностей заурядных, но, можно сказать, была ничтожной. Как моряк старого времени он усвоил себе общую, господствовавшую тогда не только в русском, но и в других европейских флотах, слабость. Любил крепко выпить, и неумеренные его попойки отозвались годами мучительными припадками подагры. Как моряк он был нелюдим, и обществу женщин предпочитал товарищеский кружок, в котором главным условием времяпрепровождения была изобильная выпивка венгерского. Изнуренный недугами, он не хотел оставаться в Петербурге и большую часть года жил в своей подмосковной деревне. Несмотря на это, дом Лопухина и без хозяина мог бы быть открытым и приятным домом, так как хозяйка его, Наталья Федоровна, могла по своей любезности и светскости заменять отсутствующего мужа. Но ей было теперь не до того. Из любви к избраннику своего сердца она отреклась от всех светских развлечений, редко выезжала куда-нибудь, а у себя принимала лишь немногих близких людей. Попасть в дом Лопухиной Бергеру, небогатому и без всяких родственных связей молодому человеку, было делом нелегким, а между тем ему именно этого всего более желалось. В кругу молодежи Он много наслышался о Лопухиной. Говорили часто в Петербурге о том, как ее красоте завидовали не только дамы, но и цесаревна Елизавета, которая, в свою очередь, слыла сама замечательную красавицей и при этом была 6 годами моложе Лопухиной. Так что, по-видимому, зависть к красоте, хотя еще и молодой женщины, но у которой подрастали дети, наглядно выдававшие ее годы, зависть со стороны девушки, только что расцветшей, казалась неуместной. Рассказывали также, что петербургские дамы старались как-нибудь походить на Лопухину, подражая ее нарядам и манерам. Вдобавок к обворожительной красоте, главную прелестью которой были необыкновенно чудные, темные и томные глаза, Лопухина была умна и образованна, а такими придатками не могли похвалиться тогдашние русские барыни. Быть может, много думавший о себе кирасир и мечтал покорить себе сердце женщины, о которой так много говорили в Петербурге, и тем самым обратить на себя внимание, так как вообще сердечные связи с такими женщинами, как Лопухина, придают в обществе мужчине своего рода почетную известность, и он становится предметом внимания других женщин. Сближение с Лопухиной могло представлять еще особое удобство. Муж дал ей полную волю жить, как она хочет, так как женился на ней, а она пошла за него вовсе не по страсти. Чету эту обвенчал, не спрашивая ее согласия, сам Петр, и было неудобно отказываться от его сватовства, в особенности же, когда он, будучи сватом, желал быть еще и маршалом на предстоящей свадьбе. Но если в этом случае муж Натальи Федоровны не мог быть для волокит никакой помехой, зато являлась со стороны другая помеха, которой, можно с уверенностью сказать, не преодолел бы никто. Давно уже сошлась Наталья Федоровна с красавцем графом Левенвольдом и была верна ему непоколебимо. Со своей стороны и он платил ей стойкою, незыблемую верностью, перед которую бессильны были искушения и красоты, и богатство. Это было не одним только предположением, но и действительностью. Екатерина высватала Левенвольду богатейшую в России невесту, княжну Варвару Алексеевну Черкасскую. Левенвольд сгоряча не прочь был от такого брака, дававшего ему неистощимые средства для мотовства, расточительности и картежной игры, до чего он был такой страстный охотник, но, одумавшись, он предпочел остаться по-прежнему кругом в долгах и очень часто без гроша в кармане для того только, чтобы не прекращать своих сердечных отношений к Наталье. Но и помимо вопроса о самой Лопухиной, Лифлянчику хотелось втереться в ее дом уже и потому, что там он мог бы близко познакомиться с Левенвольдом, кружившим его голову своими успехами у женщин, и, хорошенько присмотревшись к нему, наладить себя на его образец. Доступ в дом Лопухиной отчасти облегчался Бергеру семейной обстановкой хозяйки. Принадлежа по отцу к лифлянской фамилии фон Балк, служившей, впрочем, России уже в 2 поколениях, она и по матери, Матрёне Ивановне Монс, не была чужда Лифляндии, так как ремесленник или виноторговец Монс приехал в Москву из Риги. И над семейством Монсов разразились страшные удары чисто романтического свойства. В Аннушку Монс Петр Великий был влюблен до безумия, и только Екатерина заглушила в царе кипучую любовь к Анне. Старшую сестру Аннушки, Матрёну Ивановну, Петр выдал за генерала Балка. И от этого брака родилась Наталья, на которой царь женил Лопухина. Мать Лопухиной пострадала тоже. Когда Петру сделались известны отношения Екатерины к красавцу Вильяму или Вильгельму Монсу, состоявшему камергером при императрице, то Петр, не без основания предполагая, что Матрена Балк содействовала близости этих отношений, отправил в ссылку генеральшу, приказав дать ей на дорогу 10 ударов кнутом. Вильям же, как известно, погиб на плахе, но не по обвинению в нарушении того верования, что супруги кесаря не должно коснуться даже подозрения, а по обвинению в лихоимстве. Он был приговорен к отсечению головы за то, что, будто бы пользуясь доверием государыне, нарушил такое доверие, доставляя за взятки недостойным лицам должности и покровительства государыни, которая, будучи вводима им в заблуждение, в свою очередь невольно вводила в заблуждение и самого государя. Так как Бергер все-таки не являлся к Шнопкопфу, то майор стал стороною наводить справки о строптивом кирасире. Но как велико было огорчение старого служаки, когда он узнал, что молодой солдат и без помощи его оказывался исправным и толковым служивым. Он прекрасно ездил на коне и, будучи фланкером, отлично держал линию и как нельзя лучше проделывал разные эволюции и палашом, и карабином, так что вскоре за успехи по фронтовой части был произведен вахмистры, а это звание в ту пору для человека, хотя бы и немца, но не имевшего, по-видимому, никакой протекции, могло считаться большим успехом по службе. На представившегося Лопухиной с письмом от госпожи Лиленфельд Бергера генеральша не обратила особенного внимания, да и после изящного во всех отношениях Левенвельда Фридрих, не более как только молодцеватый, но неотесанный кирасир, не мог показаться ей ни красавцем, ни даже привлекательным юношей. Бывая, хотя и редко в доме Лопухиной, он мало-помалу приятельски сошелся с ее сыном Иваном, который в год приезда Бергера в Петербург был юношей лет 18. Бергер начал с того, что стал оказывать молодому Лопухину свое покровительство по части разных развлечений и сделался товарищем его похождений. Последствия таких похождений была тесная между ними дружба. Причем Фридрих руководствовался двоякими соображениями. Во-первых, Лопухин был богатый и тароватый юноша, и, следовательно, открылась возможность кутить на его счет. А во-вторых, Бергер мог рассчитывать, что такой знатный боярский род, как род Лопухиных, не останется же вечно в загоне, и что со временем он, Бергер, может найти себе в своем юном приятеле сильного покровителя.